с частыми перерывами для отдыха. Такой отдых необходим им для восстановления сил. Женщины-тельцы гордятся своими мужьями и часто помогают им в работе. Будучи по натуре сильными, они презирают слабость, особенно в мужчинах. Женщины-тельцы терпеливо переносят боль и эмоциональное напряжение. Выбирая в жены тельца, мужчина сделает отличное приобретение. Она любит обеспеченность и поэтому правильно распоряжается деньгами. Несмотря на любовь к хорошей одежде, пище и обстановке, она не будет требовать всего сразу, а будет терпеливо ждать, когда этому придет время. Телец может пожертвовать сиюминутными интересами ради создания прочного финансового благосостояния. Будучи хорошей хозяйкой, она постарается стимулировать мужа приглашать к себе в дом нужных влиятельных людей. Она принадлежит к тому типу женщин, которые будут ночь за ночью без устали выхаживать больного ребенка. Она вдохнет надежду в потерявшего веру мужа, когда он придет домой совершенно разбитым, с чувством, что весь мир от него отвернулся. Жена-телец — настоящий семейный бог, способный создать все. От вишневого пирога до уютного ухоженного дома и вылечить любую болезнь, от обычной простуды до душевной травмы. Короче, она действительно личность. Телец-ребенок. Свесив головы вниз, они станут звать. «Поднимайся, милочка, к нам. Если мне это понравится, я поднимусь, а если нет, останусь здесь». Упрямство, желание настоять на своем проявится в вашем ребенке рано, скорее всего, еще в родильном доме. Попробуйте надеть на него распашонку или кофточку, если он этого не хочет. Он будет упорно прижимать ручки к телу, и вы никакими силами не сможете их разогнуть, чтобы просунуть в рукава. Если вам же удастся настоять на своем, то малыш, только что за секунду до этого молча улыбавшийся, весь напружинится, лицо его побагровеет, и он поднимет такой рев, что сбегутся все сестры и санитарки с других этажей. Этим криком ваш маленький телец показывает, что он не любит, когда на него давят. Так будет происходить всякий раз, когда вы будете пытаться заставить его сделать что-то против его воли. При этом, будучи сильным, он будет отчаянно сопротивляться. Советую мамам тельцов наращивать побольше мускулов, чтобы справиться со своими своевольными отпрысками. Но упрямство, пожалуй, единственная отрицательная черта вашего малыша. И мальчики, и девочки-тельцы удивительно ласковы и любят нежничать. Они часто просятся на руки и на колени, чтобы их потискали и поцеловали. С таким же удовольствием телец будет относиться к вашим друзьям, конечно, если они ему нравятся. Отец с трудом устоит против несколько неуклюжей грации дочери-тельца, в то время как мать будет обожать симпатичного крепыша сына. Дети-тельцы обычно хорошо развиты физически и могут похвастаться отличным здоровьем. Причем мальчики уже с ранних лет, будущие мужчины, сильные, крепкие, волевые, подтянутые, тогда как девочки — настоящие женщины, заботливые, ласковые, нежные, аккуратные. Некоторые девочки, правда, обладают мальчишескими ухватками, любят драться и лазать по заборам, но стоит им напомнить, что они будущие женщины, и они мгновенно преображаются в образцовых юных барышень. Тельцы даже в раннем детстве более самостоятельны, чем другие дети. Они крепкие не только физически, но и морально, редко подвержены смене настроений. Обычное расположение духа детей-тельцов, когда их ничто не злит, спокойное и доброжелательное. В них даже в детском возрасте ощущается какая-то взрослость, зрелость. Обычно они хорошо ведут себя в компании взрослых, если не обращать на них особого внимания. Если же телец становится центром внимания, он стушевывается и как бы проглатывает язык. Тельцы обычно не лезут в чужие дела, предпочитая заниматься собственными. Но не вздумайте давить на них, заставляя что-нибудь делать, толку все равно не будет. Обычно ребенок-телец, которого сильно третировали в детстве, вырастет угрюмым и жестоким. Имея дело с ребенком-тельцом, вы должны пользоваться только одним средством – любовью. Не повышайте на него голоса, говорите с ним мягко, логично, уговаривая его сделать то, что вы хотите. Никогда не приказывайте ему. Вы можете часами безрезультатно заставлять его подчиниться вашему желанию, тогда как